«Ты не жлоб, Джонни», — замурлыкала она. «Будь ты жлобом, я бы с тобой не связалась. Ты бы не мог стать моим режиссером, будь ты жлобом». «Ну, хорошо, я не жлоб. Можем дать Ральфу и Моне в том фильме главные роли». «Только не это. Я люблю и Ральфа, и Мону, но в нашем фильме мы их занять не можем. Там нужны имена». «Ты, черт возьми, говоришь, как поганый продюсер, Этель». «Там должны быть имена, чтобы это был хит». «Я режиссер. Кому давать роли, решаю я». «А я продюсер. Я в это вкладываю деньги». «Да, вы далеко зашли», — подумал я. Джонни взглянул на меня. «Да, на коне сидит она. Она меценатка». Он снова обернулся к миссис Смитерс и залез рукой ей под платье. Она оттолкнула его. «Не здесь», — произнесла она голосом, который, видимо, казался ей шепотом. «Не здесь». «Ну, тогда давай поедем туда, куда надо», — сказал Джонни, и было ему наплевать, что мы слышим. «Поехали ко мне». «Нет уж, лучше ко мне». Она попыталась встать, но тщетно. «Мона и Ральф тоже поедут. Они не хотят». Оставив напрасные попытки подняться, она уставилась на Джонни. «Или они поедут с нами, или остаемся здесь». Я взглянул на Мону. Та пожала плечами. «Ну ладно, едем», — согласился я. Не потому, что мне хотелось к миссис Смитерс на виллу, но для того, чтобы они убрались из нашего дома. Наконец мы все собрались, и когда вышли на улицу, Моне пришлось подпирать Джонни, а мне поддерживать миссис Смитерс. По дороге к ее машине мы старались сделать вид, будто ничего не происходит, потому что нам казалось, что за шторами затаились десятки глаз, неотрывно следящих за нами. Глава 10. Было уже 5. Джонни с миссис Смитерс были в доме. Бог знает где, где-то наверху. А мы с Моной сидели в патио. «Долго мы еще будем здесь торчать?» — спросил я. «Понятия не имею». «А есть в этом какой-то смысл?» «Я бы не сказал», — заметил я. «Ну, по крайней мере, они веселятся от души. Мы их не видели минимум 1,5 часа». «Если мы будем их дожидаться, то просидим тут целую ночь», — сказал я. «Они и думать забыли, что мы здесь. Оба набрались и наверняка уснули». «Куда там? Они не спят». Временами из дома доносятся весьма недвусмысленные звуки. Думаю, скоро они спустятся вниз. «Это скоро тянется черт знает сколько. То же самое ты говорил и час назад». «А чего это ты так нервничаешь? Ревнуешь, что ли?» «Прошу тебя, перестань. Ничего лучшего придумать не можешь». «Ну так успокойся. Что бы ты делал, не будь здесь». «Не знаю», — вздохнул я. «Хотел зайти в агентство по найму актеров». «Для чего?» «Поговорить. Не понимаю, почему ни ты, ни я не можем найти работу». «Поздновато ты об этом начинаешь думать». До сих пор голова у меня была занята совсем другим. Я понемногу начинаю приходить в отчаяние. Некоторое время она молчала. «Если ты и пойдешь в агентство, это ничего не даст. Просто работы на всех не хватает. Я уже тоже устала от этого. Но в таком положении не мы одни». Я смотрел на бассейн и говорил себе, что едва ли, если я буду думать о том, что другим не легче, это утешит меня и поднимет мое настроение. Тогда-то я и решил, что завтра же отправлюсь на Вэксцельсиор и добьюсь встречи с мистером Балтером. даже если для этого придется таранить ворота грузовиком.